Глава 4. Дэнни Грик и другие. 1. Дэнни и Ральфи отправились в гости к Марку Питри со строгим наказом вернуться не позже 9. Когда в 9:50 их не оказалось дома, Марджери Глик позвонила родителям Марка. Миссис Питри сообщила, что ребят у них нет, и они не приходили, а потом передала трубку своему мужу Генри. Миссис Глик, чувствуя, как внутри все холодеет от страха, последовала ее примеру и тоже позвала к телефону мужа. Мужчины все обсудили. Да, мальчики пошли по тропинке. Нет, ручей в это время года очень мелкий, особенно в такую хорошую погоду, глубиной по щиколотку. Генри предложил вооружиться фонарями помощнее и пойти друг другу навстречу. Не исключено, что мальчишки наткнулись на нору с сурком или решили тайком покурить, или еще что-нибудь в этом роде. Тони согласился и поблагодарил мистера Питри за понимание и готовность помочь. Мистер Питри ответил, что тут и говорить не о чем. Тони повесил трубку и немного успокоил перепуганную жену. Он решил, что когда найдет мальчишек, сделает так, что они не смогут сидеть целую неделю. Но не успел Тони отправиться в путь, как из-за деревьев, шатаясь, показался Дэнни и, доковыляв до заднего дворика, рухнул на землю. Он был не в себе, отвечал, едва ворочая языком, и не всегда понятно. К рукавам прилипли травинки, а в волосах застряло несколько сухих осенних листьев. Дэнни рассказал отцу, что они с Ральфи пошли по тропинке через лес, перебрались по камням через ручей и оказались на другом берегу. Потом Ральфи начал говорить о призраке в лесу. Дэнни не стал уточнять, что первым разговор о призраке завел он сам. Ральфи сказал, что увидел чье-то лицо. Дэнни тоже испугался. Он не верил в привидения и прочую чепуху вроде Буки, который крадет детей, но ему показалось, что в темноте кто-то был. И что они тогда сделали? Дэнни ответил, что, по его мнению, они пошли дальше, взявшись за руки, но не был уверен. Ральфи все хныкал про призрак. Дэнни его успокаивал, объясняя, что скоро уже покажутся фонари на Джойнтер-авеню. Им оставалось всего 200 шагов, может, даже меньше, а потом случилось что-то ужасное. Что именно, этого Дэнни не знал. Они всячески пытались его разговорить и вытянуть что-то конкретное, но он только непонимающе мотал головой. Да, он соглашался, что должен помнить, но не помнил, честно. Он не помнил, как упал, просто вдруг все стало темно, очень темно. А когда очнулся, то увидел, что лежит на тропинке, а Ральф исчез. Паркинс Гиллеспи решил, что поднимать ночью людей, чтобы искать в буреломе, не имеет смысла. Мальчик мог просто сбиться с тропинки и заблудиться. Гиллеспи, Нолли Гарденер, Тони Глик и Генри Питри, вооружившись мегафонами, сами прошли по тропинке от одного дома до другого и обратно. Но Ральфи так и не нашли. С утра камберлендские полицейские вместе с полицией штата начали прочесывать лес, и, никого не обнаружив, расширили зону поисков, которые продолжались по всей округе целых 4 дня. Родители Ральфи облазили все окрестные луга и лесные массивы, уделяя особое внимание завалам, оставшимся после старого пожара, и тщетно звали сына, надеясь, что тот, наконец, откликнется. Потом прочесали драгами дно Теггард-стрим и реки Ройл, и снова безрезультатно. На 5-й день Марджери Глик разбудила мужа в 4 утра почти в истерике. Дэнни упал в обморок в коридоре наверху, видимо, когда шел в туалет. На скорой его отвезли в центральную городскую больницу с предварительным диагнозом «отсроченное глубокое эмоциональное потрясение». Лечащий врач отвел мистера Глика в сторону. «Ваш сын когда-нибудь страдал от приступов астмы?» Мистер Глик, беспомощно заморгав, покачал головой. За несколько дней он состарился 10 лет. «А травматизма?» «Дэнни? Нет, никогда». «А у него брали анализ на туберкулез в прошлом году?» «Туберкулез? У моего мальчика туберкулез. Мистер Глик, мы просто пытаемся выяснить. Мардж! Марджи, подойди к нам! Бледная и кое-как причесанная Марджери Глик поднялась и медленно направилась к ним по коридору с видом женщины, у которой раскалывается голова от жесточайшего приступа мигрени. У Дэнни брали в этом учебном году пробу манту? Да, безучастно ответила она. Когда начались занятия в школе, все нормально. «А ночами он не кашляет?» — поинтересовался доктор. «Нет». «Он когда-нибудь жаловался на боли в груди или суставах?» «Нет». «А на боли при мочеиспускании?» «Нет». «Может, у него наблюдалось необычно обильное кровотечение, скажем, из носа, или в стуле была кровь, или появлялось слишком много царапин и синяков?» «Нет». Доктор улыбнулся и кивнул. «Мы хотели бы немного его здесь подержать и провести обследование, если вы не против». «Конечно», — согласился Тони, — «само собой, у меня есть страховка». «У него очень замедленная реакция», — пояснил доктор. «Мы хотели бы сделать рентген, проверить костный мозг, кровяные тельца». Глаза у миссис Глик медленно расширились от ужаса. «У Дэнни лейкемия?» — шепотом спросила она. — «Миссис Глик, сейчас еще рано, но она уже лишилась чувств и ничего не слышала». Второе. Бен Мирс вместе с другими добровольцами из Салем-Слота участвовал в прочесывании леса в поисках Ральфи Глика. И для него это закончилось перепачканными брюками и сенной лихорадкой, вызванной поздним цветением золотарника. После третьего дня поисков он пришел на кухню Евы, чтобы перекусить консервами, а потом немного поспать и сесть за роман. К его удивлению, возле плиты суетилась Сьюзен Нортон, которая готовила мясную запеканку. Мужчины, вернувшиеся с работы, сидели за столом и делали вид, что беседуют, а на самом деле не спускали глаз с девушки, одетой в выцветшую клетчатую рубашку, завязанную на животе, и вельветовые шорты. В соседней коморке Ева Миллер гладила белье. «Что ты тут делаешь?» — удивился Бен. «Готовлю тебе нормальную еду, пока ты не умер с голоду», — ответила она, и Ева за стеной громко фыркнула. Бен почувствовал, как у него запылали уши. «А стряпать она умеет», — вмешался Проныр. «Не сомневайся, я за ней наблюдал». «Еще немного, и ты бы все глаза проглядел», — хохотнул Гровер Веррилл. Накрыв кастрюлю крышкой, Сьюзен поставила ее в духовку, и они вышли на крыльцо подождать, пока блюдо приготовится. На западе олел диск заходящего солнца. «Как поиски?» «Впустую». «Никаких следов». Бен достал из кармана смятую пачку сигарет и закурил. «У тебя вид, как у лесного бродяги», — сказала она. «Еще бы!» — он протянул руку и показал следы укусов насекомых и свежие царапины. «Проклятые комары и чертовы колючки!» «Как думаешь, что с ним случилось, Бен?» «Бог его знает», — он выпустил облако дыма. «Не исключено, что к старшему брату подкрались сзади, ударили чем-то тяжелым и похитили малыша». «Ты думаешь, он мертв?» Бен посмотрел на нее, пытаясь понять, какой ответ она хотела услышать, честный или обнадеживающий. «Да», — коротко ответил он, — «я думаю, что парнишку убили. Никаких доказательств нет». «Но я так считаю». Сьюзен медленно покачала головой. «Надеюсь, ты ошибаешься. Моя мама и еще несколько женщин ходили посидеть с миссис Грик. Она вне себя от волнения, да и муж себе места не находит. А второй сын бродит по дому, как привидение». Отозвался Бен, устремив взгляд на Марстон-хаус. «Ставни сейчас были закрыты, но откроются, когда стемнеет, не раньше». «Их открывают только на ночь». От мысли, что бы это могло означать, у него по коже побежали мурашки. «Вечером». «Что?» «Извини, я задумался». Он повернулся к Сьюзен. «Я сказала, что папа приглашает тебя к нам завтра вечером. Придешь?» «А ты там будешь?» «Конечно, буду», — подтвердила она, бросив на него взгляд. «Тогда приду обязательно», — заверил Бен. Он хотел на нее полюбоваться. В вечернем свете Сьюзен выглядела просто потрясающе. Но Марстон Хаус притягивал его взгляд как магнитом. «Завораживает, верно?» — спросила она, будто читая его мысли, и Бен поразился, как точно она выразилась. «Да, по-другому и не скажешь». «Бен, а о чем твоя новая книга?» «Пока еще рано говорить», — ответил он. «Все еще слишком сыро. Я скажу, когда будет ясность. Она должна сформироваться». Сьюзан хотела сказать «я люблю тебя» и произнести эти слова так же легко и непринужденно, как возникла сама мысль, но в последний момент сдержалась. Она не хотела говорить, когда он смотрел туда. Она поднялась. «Пойду проверю, как там запеканка». Оставшись один, Бен продолжал курить, не сводя глаз с Марстонхауса. Третье. Утром 22-го числа, когда Лоренс Крокет сидел у себя в кабинете, делая вид, что разбирает почту, а на самом деле любуясь аппетитными формами секретарши, зазвонил телефон. В это время Крокет размышлял о своем бизнесе в Салем-Слоте, сверкающей машине возле дверей Марстонхауса и сделках с дьяволом. Еще до того, как сделка со Стрейкером была доведена до логического завершения, «да, это подходящее выражение», — подумал Ларри и с чувством оглядел грудь секретарши, обтянутую блузкой. Лоренс Крокет, без сомнения, являлся самым богатым человеком в городе и одним из богатейших людей во всем округе Камберленд, хотя ни его офис, ни внешний облик этого не выдавали. Кабинет, неухоженный и пыльный, освещался двумя лампочками под желтыми засиженными мухами плафонами. Стол представлял собой старое бюро с деревянной шторкой, заваленное бумагами, ручками и газетами. На одном краю стояла банка с клеем, на другом — пресс-папье с фотографиями домочадцев. На стопке конторских книг стеклянная пепельница с рекламными коробками спичек, украшенная надписью «Для наших друзей без спичек». Из мебели в офисе было только три несгораемых картотечных шкафа и стол секретарши в небольшой нише. Но чего в кабинете имелось в избытке, так это фотографии. Они были повсюду и занимали все свободные поверхности. Какие-то новые моментальные снимки, сделанные полароидом, другие — цветные кодаковские фотографии, снятые несколько лет назад, были и выцветшие черно-белые снимки 15-летней давности. Под каждой фотографией имелась надпись, напечатанная на машинке: «Чудесный дом на природе, 6 комнат. Дом на вершине холма, Тегард Стрим Роуд, дешево, всего 32 тысячи долларов». Или «Отличный выбор для солидных людей, 10 комнат, особняк на Бернс-Роуд». Офис производил впечатление сомнительной и ненадежной конторы, которой фирма Ларри Крокета и была до 1957 года. Его самого тогда считали неудачником, который едва сводил концы с концами. Но в 1957 году Ларри осенило, что на трейлерах можно отлично заработать. В те далекие годы люди воспринимали трейлеры как симпатичные серебристые контейнеры на колесах, которые цепляются к машине, когда семья выезжает на экскурсию в Йеллоустонский национальный парк, чтобы сделать фотографии жены и детей на фоне знаменитого гейзера «Верный старик». В те далекие годы вряд ли кто, включая самих производителей трейлеров, мог предположить, что симпатичные серебристые контейнеры скоро превратятся в дома-автоприцепы, которые можно возить на буксире пикапа, а потом и вовсе обзаведутся собственным двигателем и всем прочим, необходимым для жилья. Ларри, однако, обладать даром предвидения вовсе не требовалось. Но ему хватило мозгов отправиться в муниципалитет. Тогда он не был членом городского правления, его бы не избрали даже мусорщиком, и проштудировать муниципальные правила районирования. Они оказались на редкость благоприятными для его затеи и сулили $1000 дохода. По закону нельзя было устраивать у себя на участке мусорную свалку, или держать больше трех пришедших в негодность автомобилей без специального на то разрешения, равно как и оборудовать уборную с химической стерилизацией фекалий, как научно и не вполне корректно называлась обычная уборная во дворе, без надлежащего согласия городского санитарного инспектора. Именно этим Ларри и воспользовался. Заложив все, что было возможно, он по уши залез в долги, но наскреб денег на покупку трех трейлеров. Причем не каких-то скромных и маленьких, а огромных, роскошных монстров с обшивкой под дерево и туалетом из пластика. Для каждого он приобрел участок размером в один акр в районе, где земля была дешевой, водрузил эти трейлеры на примитивный фундамент и занялся продажей. Ему удалось все продать за 3 месяца, для чего потребовалось развеять сомнения потенциальных покупателей насчет удобства жизни в доме, похожем на пульмановский вагон. Его доход составил почти 10 тысяч долларов. Волна перемен докатилась до Салем-Слота, и Ларри Крокет сумел этим воспользоваться. В тот день, когда Р.Т. Стрейкер появился у него в офисе, Крокет уже обладал состоянием почти в 2 миллиона долларов. Он сколотил его на спекуляциях с земельными участками в многочисленных соседних городках, но не в Салем-Слоте. Ларри незыблемо придерживался принципа «не гадить там, где живешь», искренне веря, что индустрия домов на колесах будет расти, как на дрожжах. Он не ошибся, и деньги к нему полились рекой. В 1965 году Ларри Крокет стал негласным компаньоном подрядчика по имени Ромео Поулин, который возводил торговый центр в Оберне. Поулин был ловкачом со стажем, и его опыт в подобных делах вкупе с умением Ларри манипулировать цифрами позволил каждому заработать по 750 тысяч, причем формально налогообложению подлежало только треть этой суммы. Все прошло просто отлично, а если крыша супермаркета и протекала, то с этим ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь. В 1966-1968 годах Ларри выкупил контрольный пакет акций 3 компаний по производству домов на колесах, причем с помощью хитроумных перепродаж и оформления сделок на подставные фирмы сумел уйти от налогов. Объясняя свой принцип действий Ромео Поулину, Ларри сравнил его с заездом в тоннель любви с девушкой А, сексом с девушкой Б в машине сзади и выездом из тоннеля рука об руку с девушкой А. В конце концов, все свелось к тому, что Ларри покупал передвижные дома у самого себя, и этот кровосмесительный бизнес развивался настолько успешно, что ему самому становилось страшно. Перебирая бумаги, Ларри подумал, что при сделках с дьяволом деньги льются рекой. Люди, покупавшие трейлеры, были в основном представителями нижних слоев среднего класса, рабочими и мелкими служащими, которые не могли позволить себе заплатить первый взнос за обычный дом, а также пенсионерами, пытавшимися свести концы с концами на пособие программ социального страхования. Для пожилых людей такие дома обладали еще одним важным преимуществом, которое подметил и активно использовал Ларри. Будучи одноэтажными, они не имели лестниц, по которым надо было подниматься и спускаться. С финансированием тоже проблем не было. Первый взнос составлял всего 500 долларов. А в недобрые 60-е годы разгула грабительских процентов по кредиту, выплата остальных 9 500 долларов под 24% годовых редко кого останавливала. Деньги лились рекой. Сам Крокет изменился очень мало. Даже после заключения той знаменательной сделки с мистером Стрейкером. Он не стал приглашать никакого дизайнера-педика, чтобы привести свой офис в порядок. Он по-прежнему пользовался дешевым вентилятором, а не кондиционером, носил потертые брюки с кричащими пиджаками, курил дешевые сигары и по субботам заглядывал в заведение Делла пропустить пару кружек пива и перекинуться в картишки с приятелями. Он по-прежнему держал руку на пульсе всех сделок с городской недвижимостью, что приносило двойную пользу. Во-первых, его неизменно избирали членом городского управления, а во-вторых, это помогало уйти от налогов, поскольку формально он едва сводил концы с концами. Помимо Марстонхауса, он являлся агентом по продаже 30 других неказистых и ветхих домов. Конечно, случались удачные сделки, но Ларри не очень-то их и добивался. Деньги и так продолжали литься рекой. Денег было даже слишком много. Конечно, он понимал, что было опасно заиграться. Можно, конечно, въехать в тоннель любви с девушкой А, переспать с девушкой Б и выехать из тоннеля снова с девушкой А, но как бы они потом не накинулись на него вдвоем и не превратили в отбивную. Стрейкер сказал, что свяжется с ним, и это было 14 месяцев назад. А что если... Вот именно тогда и раздался телефонный звонок. 4. «Мистер Крокет», — послышался в трубке знакомый холодный голос. «Это вы, Стрекер?» «Он самый». «А я только что о вас подумал. Наверное, я медиум». «Забавно это слышать, мистер Крокет. Я хотел бы попросить вас об услуге». «Я весь внимание». «Мне нужно, чтобы вы достали грузовик. Большой, возможно, взяли на прокат. Он должен быть в портлендских доках сегодня ровно в 7. На таможенном причале. Полагаю, 2 грузчиков будет достаточно». «Хорошо». Ларри подвинул к себе блокнот и записал: «Ха Питерс, Р. Сноу, арендовать грузовик 6, самое позднее». Он не сомневался, что указания Стрейкера должны быть выполнены в точности. «Там надо забрать 12 ящиков. Все, кроме одного, следует доставить в магазин. В отдельном ящике груз особо ценный — буфет 18 века знаменитого лондонского мастера-краснодеревщика Джорджа Хэплвайта. Ваши грузчики узнают ящик по размерам. Его надо доставить в Марстонхаус. Вы все поняли?» «Да». «Пусть они спустят ящик в подвал. В дом они попадут через дверь под кухонными окнами. Это понятно?» «Да, а этот буфет...» «И еще одна просьба. Вам нужно достать 5 крепких висячих замков, ельских. Вам известна эта марка?» «Она всем известна. А когда грузчики закончат, они должны запереть на замок заднюю дверь магазина. Ключи от всех 5 замков нужно оставить на столике в подвале. Перед уходом они должны навесить замки на ту дверь, в которую вошли, на входную и заднюю двери, а также на дверь в гараж. Это понятно?» «Да». «Благодарю вас, мистер Крокет. Пожалуйста, следуйте полученным указаниям в точности. До свидания». «Одну минуту!» Но на другом конце уже повесили трубку. 5. В 8:02 большой белый с оранжевым грузовик с надписью «Перевозки Генри» на бортах остановился у невзрачной металлической будки в конце таможенного терминала портлендских доков. Было время прилива, и чайки, пронзительно крича, беспокойно кружили над водой на фоне багрового заката. «Господи, да здесь никого нет!» — заметил Ройл Сноу и, допив пепси, бросил пустую бутылку под ноги. «Нас тут арестуют, как грабителей!» «Кто-то все-таки есть!» — возразил Хэнк Питерс. «Полицейский!» Но это оказался не полицейский, а ночной сторож, который подошел и посветил им в лицо фонарем. «Есть среди вас Лоренс Крюкотт?» «Крокет», — поправил Ройл. «Мы от него. Приехали забрать несколько ящиков». «Хорошо», — сказал сторож. «Пошли со мной, надо расписаться в накладной». Он повернулся к Питерсу, сидевшему за рулем. «Подай машину задом вон к тем воротам, где горит лампочка. Видишь?» «Вижу», — ответил Хэнк, включая заднюю передачу. Ройл снова прошел за охранником в контору, где булькала кофеварка. Часы, висевшие на стене над плакатом с какой-то красоткой, показывали 8:04. Покопавшись в бумагах, на столе охранник нашел нужную и протянул Ройлу. «Поставь свою подпись». Ройл так и сделал. «Внутри включите свет и смотрите в оба, там полно крыс». «Еще не видел крыс, которые бы не испугались вот этого», — отозвался Ройл и описал ногой в тяжелом ботинке дугу в воздухе. «Это портовые крысы, сынок», — сухо пояснил сторож. «Они разделывались с парнями покруче». Ройл вышел и направился к воротам Пакгауза. Сторож наблюдал за ним из дверей конторской будки. «Гляди в оба! Старик говорит, что там крысы!» — предупредил Ройл напарника. «Ладно», — хмыкнул тот. «Старый добрый Ларри Крюкет». Нащупав на стене складовыключатель, Ройл щелкнул им и зажег свет. Во влажном воздухе, пропитанном запахами соли и гниющего дерева, витало нечто зловещее, отбивавшее охоту веселиться. Да еще эти крысы! Вид пустого склада, если не считать нескольких ящиков посередине, навевал мрачные мысли. Судя по всему, буфет находился в самом большом ящике, на котором не было, как на остальных, маркировки «Барлоу и Стрейкер», «Джойнтер Авеню 27», «Джерусалем Слот», «Штат Мэн». «Похоже, работы здесь не так много», — сказал Ройл и, достав накладную, пересчитал ящики. «Вроде все на месте». «Тут крысы!» — отозвался Хэнк. «Слышишь?» «Да, проклятые твари, я их ненавижу». Они оба помолчали, прислушиваясь к писку и шорохам в темных углах. «Давай приступать», — предложил Ройл. «Начнем с самого большого, чтобы он не мешал разгружаться в магазине». «Годится». Они подошли к ящику, и Ройл, достав перочинный нож, вскрыл конверт, прикрепленный к борту ящика клейкой лентой. «Эй!» — засомневался Хэнк. «Ты думаешь, что мы можем? Должны же мы убедиться, что это наш ящик. Если привезем не то, Ларри подвесит нас за мягкое место у себя на стене». Он вытащил накладную. «И что там?» — спросил Хэнк. «Героин!» — с серьезным видом отозвался Ройл. «Целых 200 фунтов этого дерьма, плюс 2000 шведских журналов с порнухой и 300 упаковок французских презервативов». «Дай-ка посмотреть!» — Хэнк забрал накладную и прочитал. «Буфет». «Все так, как и говорил Ларри. Порт отправления Лондон, Англия, порт назначения Портленд, штат Мэн. Тоже мне французские презервативы. Положи накладную обратно». Ройл послушался, но что-то его смущало. «Как-то странно все это». «Сам ты странный». «Я серьезно. На этой штуке нет никаких таможенных отметок. Ни на ящике, ни в накладных. Ни одной печати или штампа». «Наверное, их ставят такими специальными чернилами, которые видно только в инфракрасном свете». «Когда я работал в порту, так никогда не делали. Господи, да они ставили печати везде, где только было место. Как бы ты ни старался, все равно перемажешься чернилами по самые локти». «Хорошо, я очень рад. Но моя жена любит ложиться рано, а у меня насчет нее были планы». «Может, стоит заглянуть внутрь?» «Еще чего, давай хватайся!» Ройл пожал плечами. Они подняли ящик, и внутри что-то тяжело переместилось. Ящик оказался чертовски тяжелым. Судя по весу, там действительно был старинный буфет. Кряхтя от напряжения, они с трудом дотащили его до грузовика и водрузили на платформу гидравлического подъемника кузова. Ройл наблюдал, как Хэнк управлял подъемником, и когда платформа поднялась, они оба на нее залезли и затащили ящик внутрь. Что-то с этим ящиком было не так, и Ройл никак не мог понять, что именно. И дело было отнюдь не в отсутствии таможенных штампов, а в чем-то другом, что не поддавалось объяснению. Он подозрительно разглядывал ящик, пока Хэнк не окликнул его. «Пошли! Надо загрузить остальные». На всех других ящиках, за исключением трех доставленных из самих штатов, имелись привычные таможенные штампы. При погрузке Ройл сверял их номера с указанными в накладной. Все ящики, предназначенные для магазина, они сложили в центре кузова, поближе к заднему борту. «Кто, черт возьми, позарится на эту рухлядь?» — поинтересовался Ройл, когда все ящики оказались в кузове. «Польское кресло-качалка, немецкие часы, ирландская прялка. Господи боже, и цену наверняка заломят такую!» «Туристы!» — авторитетно пояснил Хэнк. «Туристы купят что угодно. Но в Бостоне и Нью-Йорке есть чудаки, которые купят даже мешок с навозом, лишь бы мешок был действительно старым». «Не нравится мне тот большой ящик», — никак не мог успокоиться Ройл. «Ни одной таможенной отметки. Так не бывает». «Так давай его доставим по адресу». Обратный путь в Салем-Слот они проделали молча. Хэнк гнал грузовик на максимально разрешенной скорости, стараясь скорее разделаться с поручением. Оно действовало ему на нервы. Как сказал Ройл, тут что-то не так. Он подъехал к заднему входу магазина, и тот, как обещал Ларри, действительно оказался незапертым. Ройл попытался включить там свет, но ничего не вышло. «Хорошенькое дело», — пробурчал он. «Придется разгружать в чертовой темноте». «Слушай, а ты не чувствуешь какой-то странный запах?» Хэнк потянул носом. «Да, пахло чем-то неприятным, но сообразить, чем именно, ему не удалось. Сухой и едкий запах походил на гниение, и от него щипало в носу». «Тут слишком спертый воздух», — сказал он, водя лучом фонаря по просторному пустому помещению. «Нужно просто хорошенько проветрить». «Или сжечь дотла», — заметил Ройл. Ему снова стало не по себе. «Ладно, пошли. Постараемся не сломать себе ноги». Они, не мешкая, принялись за работу. Перетащили ящики, стараясь опускать их на пол как можно аккуратнее. Через полчаса Ройл закрыл заднюю дверь на один из новых замков. «Полдела сделано», — сказал он. «Осталось самое трудное», — отозвался Хэнк и бросил взгляд на Марстон-хаус, темный и с закрытыми ставнями. «Не хочется мне там появляться, я этого не стыжусь. Если есть на свете хоть один дом с привидениями, так это точно он. У новых владельцев явно не в порядке с головой, если они собираются там жить. Наверняка какие-нибудь педики». «Вроде модных дизайнеров по интерьеру», — согласился Ройл. «Скорее всего, собираются превратить его в достопримечательность. Хорошо для рекламы». «Ладно, раз надо, так надо. Поехали». Бросив последний взгляд на оставшийся в кузове ящик, Хэнк с грохотом опустил крышку крытого кузова, сел за руль, и через мгновение они уже ехали по Джойнтер-авеню, чтобы свернуть на Брукс-роуд. Вскоре показался Марстон-хаус, темный и зловещий. Ройл почувствовал, как от страха его прошиб липкий пот, и по коже побежали мурашки. «Господи, ну и место!» — пробормотал Хэнк. «Как тут можно жить?» «Понятия не имею. За ставнями света не видно?» «Нет». Дом, казалось, наклонился вперед и навис над ними, будто поджидая их прибытия. Хэнк завернул на подъездную дорожку и, объехав дом, подрулил к заднему входу. Они оба старались не вглядываться в высокую траву, заросли которой выхватывал из темноты прыгавший на колдобинах свет фар. Хэнк ощутил, как цепенеет от ужаса, которого не испытывал даже во Вьетнаме, хотя там почти все время чего-то боялся. Тогда страх был рациональный и конкретный. Страх наступить на отравленную колючку и увидеть, как раздувается нога, становясь похожей на чудовищный зеленый волдырь. Страх, что какой-нибудь туземец в черной пижаме и с непроизносимым именем снесет тебе башку из русской винтовки, или что во время патрулирования какой-нибудь кретин отдаст приказ сравнять с землей деревню, где неделю назад были вьетконговцы. Но страх, который он испытывал сейчас, был другим, иррациональным. Так сами, не зная, чего боятся дети. Дом, он и есть дом, сделан из досок, балок и гвоздей. И не было никаких, абсолютно никаких оснований считать, будто из каждой трещины сочинится зло. Глупости все это. Призраки, он не верил в призраков. Во всяком случае, после Вьетнама. Хэнк с трудом включил заднюю передачу, и в конце концов ему удалось рывками подрулить задом к навесу, под которым находился вход в подвал. Ржавая дверь была распахнута настежь, и в красном отблеске задних фонарей невысокие каменные ступеньки казались спуском в преисподнюю. «Черт, как же мне все это не нравится!» — произнес Хэнк и попытался улыбнуться, но вместо этого только скривился. «Мне тоже». Они переглянулись, и даже при слабом свете приборов было видно, как им обоим страшно. Но они уже давно вышли из детского возраста и не могли избежать, не выполнив работу, просто потому что испугались. Да и как такое будет выглядеть при свете дня? Работу необходимо сделать. Хэнк заглушил двигатель, они вылезли из кабины и направились к кузову. Ройл открыл его и залез наверх. В пустом кузове ящик с прилипшими к бокам опилками смотрелся особенно зловеще. «Господи, как же мне не хочется его вытаскивать!» — сдавленным голосом произнес Хэнк Питерс. «Залезай!» — крикнул Ройл. «Давай с этим покончим!» Они подтащили ящик к платформе гидравлического подъемника, и Хэнк включил механизм. Когда под свист сжатого воздуха ящик оказался на уровне груди, Хэнк повернул рычаг и остановил движение. Они ухватились за ящик по краям. «Потихоньку», — просил Ройл, пятясь задом в сторону ступенек. «Вот так! Не спеши!» В красноватом отблеске задних фонарей его искаженное от напряжения лицо было похоже на лицо сердечника во время инфаркта. Осторожно переступая, он спускался по ступенькам, чувствуя, как ящик постепенно тяжелеет и становится похожим на каменную плиту. Позднее он вспоминал, что ящик действительно был тяжелым, но не чересчур. Они с Хэнком таскали для Ларри Крокета грузы и посолиднее, причем как вверх, так и вниз. Но тут в самой атмосфере было нечто, от чего становилось не по себе и опускались руки. Ступени оказались скользкими, и он дважды чуть не потерял равновесие, поэтому отчаянно прокричал: «Бога ради, не спеши!» Наконец они добрались до подвала. Потолок там оказался низким, и им пришлось идти согнувшись, отчего со стороны их сгорбленные фигуры напоминали двух старых колдунов. «Давай опускать!» — задыхаясь, произнес Хэнк. «Не могу больше!» Ящик с глухим стуком коснулся земли. Переглянувшись, грузчики поняли, что по каким-то неведомым причинам они уже не просто боятся, а испытывают почти панический ужас. Подвал вдруг наполнился непонятными шорохами. Может, это крысы, а может, и нечто другое, о чем даже подумать немыслимо. Они бросились наверх. Хэнк первым, Ройл Сноу за ним. Выскочив на улицу, Ройл захлопнул за собой дверь. Они быстро залезли в кабину. Хэнк завел двигатель и уже начал включать передачу, но тут Ройл схватил его за руку. В темноте его, наполненные ужасом, глаза казались такими огромными, что занимали все лицо. «Хэнк, мы забыли поставить замки!» Они оба посмотрели на приборную доску, где лежала связка новых замков, скрепленная проволокой. Хэнк пошарил в кармане куртки и вытащил брелок, на котором висело 5 новеньких ключей. 1 от замка на задней двери в магазине и 4 для Марстон-хауса. На всех ключах были аккуратные этикетки. «Господи боже!» — воскликнул он. «Слушай, а что если нам... вернуться завтра с утра пораньше?» «Так не пойдет», — сказал Ройл, доставая фонарь. «И ты знаешь, это не хуже меня». Они вылезли из машины и почувствовали, как порыв прохладного ветра полоснул по мокрым от пота лбам. «Ты запри заднюю дверь, а я входную и сарай». Они разделились. Хэнк отправился к задней двери, ощущая, как гулко стучит в груди сердце. Просунуть запорное устройство в петли ему удалось только со второй попытки. В такой непосредственной близости от дома воздух был насыщен запахом гнилой древесины и ветхости. Хэнку вспомнились рассказы о Хьюбе Марстоне, над которыми они так потешались в детстве, и песенка, которой дразнили девчонок. «Смотри, Хьюбе Марстон идет, сейчас он тебя заберет». «Хэнк!» Он вздрогнул и выронил последний замок. «С ума сошел так подкрадываться! Ты что?» «Ладно, Хэнк, а кто снова спустится в подвал, чтобы оставить на столе ключи?» «Не знаю», — признался Хэнк Питерс. «Не знаю. Может, кинем монетку?» «Давай!» Ройл достал 25-центовик и подбросил. «Говори, пока падает!» «Орел!» Ройл поймал на лету монету. В ладони тускло блеснул орел. «Господи!» — обреченно пробормотал Хэнк, но, послушно забрав связку ключей и фонарь, снова открыл дверь в подвал. Он заставил себя спуститься по ступенькам и посветил вперед. В футах в 30 виднелся еще один проход, который вел бог знает куда. Луч фонаря выхватил стол, накрытый клетчатой клеенкой с толстым слоем пыли. На столе устроилась огромная крыса, никак не отреагировавшая на появление человека. Она просто сидела на своих мощных ляжках и, казалось, даже усмехалась. Хэнк прошел мимо ящика к столу. «Пошла! Прочь отсюда!» Крыса спрыгнула на пол и затрусила к темному проходу. Руки у Хэнка дрожали, и луч фонаря заметался по стенам, выхватывая грязную бочку, какую-то полуразвалившуюся конторку, пачку старых газет, и слева от газет что-то светлело, и у Хэнка перехватило дыхание. Что это? Рубашка, свернутая в ком, как ненужная тряпка, а за ней вроде джинсы. И что-то похожее на... Сзади раздался щелчок. Хэнк в панике швырнул ключи на стол и опрометью бросился к выходу. Проскакивая мимо ящика, он увидел, что именно явилось причиной щелчка. Одна из алюминиевых полос, стягивавших обшивку, лопнула, и теперь ее конец торчал вверх, будто некий палец указывал на потолок. Хэнк, спотыкаясь, вскарабкался по ступенькам, захлопнул за собой дверь, дрожащими пальцами навесил замок и бегом бросился к кабине грузовика. С ног до головы он покрылся мурашками, но даже не замечал этого. Дыхание было хриплым и судорожным, как у раненой собаки. Он смутно слышал, как Ройл спросил, что случилось, но не ответил и с визгом рванул грузовик с места так резко, что при повороте машина едва не перевернулась и с трудом удержалась на двух колесах. Добравшись до Брукс-Роуд, Хэнк, не сбавляя скорости, погнал к офису Крокета, а потом его всего начало трясти, причем так сильно, что он боялся не справиться с управлением. «Что там было внизу?» — снова спросил Ройл. «Что ты там увидел?» «Ничего», — ответил Хэнк Питерс, клацая зубами. «Я ничего не видел. И не хочу этого больше видеть. Ни за что в жизни». Шестое. Ларри Крокет уже собирался запереть офис и отправиться домой, когда послышался стук в двери, на пороге появился Хэнк Питерс. Он был по-прежнему возбужден и никак не мог успокоиться. «Забыл что-то, Хэнк?» — поинтересовался Ларри. Когда они приехали из Марстон-хауса, на обоих лица не было, и Ларри пришлось им дать по 10 лишних долларов и упаковки пива в придачу, чтобы они не особо распространялись о том, что пережили вечером. «Я должен тебе кое-что сказать, Ларри», — ответил Хэнк. «Не могу не сказать». «Говори, конечно», — согласился Ларри и, достав бутылку виски, плеснул в картонные стаканчики. «Что такое?» Хэнк сделал глоток, поморщился и проглотил. «Когда я относил в подвал связку ключей, чтобы оставить на столе, я кое-что заметил. Похоже на одежду. Вроде как рубашка и джинсы. И еще кед. Мне показалось, что это был... кед, Ларри». «И что?» — улыбнулся тот, пожимая плечами, но внутри у него все сжалось от нехорошего предчувствия. «Парнишка Гликов был в джинсах», — так писали в газете. «Джинсы, красная тенниска и кеды, Ларри». А что, если улыбка застыла на губах Ларри? Хэнк с трудом сглотнул. «А что, если парни, купившие Марстон-хаус и магазин, решили мальчонку Гликов?» — выговорил он и опрокинул остатки виски в рот. «Может, и тело тоже видел?» — продолжая улыбаться, осведомился Ларри. «Нет-нет, но пусть с этим разбирается полиция», — сказал Ларри Крокет. Он снова налил Хэнку виски, но уже твердой рукой и полностью владея собой. «Я сам отвезу тебя к Паркинсу». «Но только...» — он покачал головой. «Как бы все это тебе не вышло боком. Мало ли что может всплыть. Например, о тебе и твоей официантке из заведения Делла. Как ее зовут? Джеки, кажется?» «Что, черт возьми, ты несешь?» — смертельно побледнел Хэнк. «И еще наверняка раскопают историю о позорном увольнении из армии. Но ты поступай, как считаешь нужным, Хэнк. Это твое решение». «Никакого тела я не видел», — прошептал Хэнк. «Вот и хорошо!» — отозвался Ларри, улыбаясь. «Может, и одежда тебе тоже померещилась? А это были... тряпки?» «Самые обычные тряпки!» «Тряпки!» — машинально повторил Хэнк. «Ну, конечно! Ты же знаешь эти брошенные дома. Там полно всякой рухляди. Может, это и правда была старая рубашка, которую порвали на тряпки?» «Наверное», — подтвердил Хэнк и снова осушил свой стакан. «Ха, голова у тебя точно варит, Ларри». Крокет вытащил из заднего кармана бумажник, отсчитал 5 10-долларовых банкнот и положил на стол. «А это за что?» — удивился Хэнк. «Я ведь так и не рассчитался с тобой за работу для Брэннона в прошлом месяце. Ты должен мне напоминать о таких вещах. Сам-то я стал забывчив. Но ты раз...» — Ларри продолжал улыбаться. «Ты мне можешь сейчас что-то рассказывать, а завтра я уже напрочь про это забуду. Грустно, конечно, но что поделаешь?» «Ну, само собой», — прошептал Хэнк и, неуверенно забрав деньги, сунул их в нагрудный карман джинсовой куртки, будто хотел поскорее с этим разделаться. Потом резко поднялся, едва не опрокинув стол. «Послушай, Ларри, мне пора, мне пора. Возьми с собой бутылку», — предложил Ларри, но Хэнк был уже в дверях и не остановился. Оставшись один, Ларри опустился в кресло и налил себе выпить. Рука по-прежнему была твердой. Раздумав уходить, он остался и продолжил пить, размышляя о сделках с дьяволом. Наконец зазвонил телефон. Ларри снял трубку и, молча выслушав говорившего, произнес: «Все сделано». Ларри, прослушав ответ, повесил трубку и налил себе еще выпить. 7. Хэнк Питерс проснулся на рассвете. Ему приснился кошмар. Огромные крысы выползали из раскопанной могилы, где лежало зеленоватое полусгнившее тело Хьюби Марстена с петлей на шее. И весь мокрый от пота Питерс, тяжело дыша, приподнялся на локтях. Когда жена случайно задела его руку, он громко закричал от ужаса. 8. Продовольственный магазин Милта Кроссена, располагавшийся на пересечении Джойнтер-авеню с Рейл-Роуд-стрит, был излюбленным местом сбора городских стариков, когда шел дождь и в парке было безлюдно. А в зимнее время они вообще становились неотъемлемой частью интерьера магазина. Когда подъехал Стрейкер на своем Паккарде 39-го или 40-го года, на улице слегка моросило, а Милт и Пэт Мидлер вели бессмысленный спор о том, в каком году от Фредди Оверлока сбежала Джуди, в 1957 или 1958. Спорщики соглашались, что она сбежала с коммивояжером из Ярмута, что оба были хороши, одного поля ягоды, но дальше этого продвинуться не могли. Когда вошел Стрейкер, в воздухе повисла тишина. Он накинул взглядом Милта и Пэта Мидлера, Джо Крейна, Винни Апша и Клайда Корлиса и, бесстрастно улыбнувшись, произнес: «Добрый вечер, джентльмены». Милт Кроссен поднялся и одернул передник. «Чем могу служить?» «Вы не могли бы подойти к прилавку с мясом?» — попросил Стрейкер. Он купил говяжью вырезку, дюжину ребрышек и фунт телячьей печенки. К этому добавил немного бакалеи, муки, сахара, бобов и несколько батонов хлеба. Покупки производились в полной тишине. Завсегдатые сидели вокруг антикварной кухонной плиты, переоборудованной в керосиновый обогреватель еще отцом Милта, курили, многозначительно поглядывали на небо и украдкой наблюдали за чужаком. Когда Милт сложил покупки в картонную коробку, Стрейкер расплатился 2 банкнотами в 10 и 20 долларов, подхватил коробку одной рукой и снова холодно улыбнулся собравшимся. «Всего доброго, джентльмены», — произнес он и вышел. Джо Крейн набил табаком трубку. Клайд Корлис откинулся на спинку кресла и выплюнул сгусток жевательного табака в помойное ведро возле нагревателя. Винявшую достал из внутреннего кармана машинку для скручивания сигар, насыпал в желобок табак и вставил полоску папиросной бумаги непослушными из-за артрита пальцами. Они наблюдали, как незнакомец клал коробку в багажник. Она весила не меньше 30 фунтов, и все видели, как легко он подхватил ее, когда уходил, будто та была пуховой подушкой. Незнакомец сел за руль, и машина направилась по Джойнтер-авеню. Они видели, как она удалялась вверх по холму, то и дело скрываясь за деревьями, а потом свернула к Марстон-хаусу и исчезла из виду. «Странный парень», — заметил Винни, сунул свернутую сигарету в рот, сплюнул несколько табачных крошек и достал из нагрудного кармана спички. «Должно быть один из тех, кто купил прачечную», — предположил Джо Крейн. «И Марстон-хаус тоже», — добавил Винни. Клайд Корлис громко выпустил газы. Пэт Мидлер увлеченно ковырял костную мозоль на левой ладони. «Прошло 5 минут». «Интересно, пойдет ли у них бизнес?» — риторически спросил Клайд, не обращаясь ни к кому конкретно. «Не исключено», — отозвался Винни. «Особенно летом. В наши дни всякое может быть». Его слова вызвали одобрительный гул. «Сильный парень», — сказал Джо. «Да уж», — поддержал Винни. «И ездит на Паккарде 39-го года без единого пятнышка ржавчины». 40-го, — поправил Клайд. «У модели 40-го нет подножек», — возразил Винни. «Это 39-й год». «Ошибаешься», — не согласился Клайд. Прошло еще 5 минут, и все заметили, как Милт разглядывает купюру $20, которой расплатился Стрекер. «Фальшивая, Милт?» — поинтересовался Пэт. «А что, расплатился фальшивкой?» «Нет, но погляди-ка сам». Милт передал через прилавок купюру, и все принялись ее рассматривать. Она была чуть больше обычной. Пэт посмотрел ее на свет и перевернул. «Это 20-ка серии Е, верно, Милт?» «Она самая», — подтвердил тот. «Их перестали печатать лет 45 или 50 назад. Уверен, что коллекционеры в Портленде за нее дадут больше». Пэт дал всем рассмотреть купюру, и каждый ее внимательно изучил, держа перед глазами, кто ближе, кто дальше, в зависимости от изъянов зрения. Джо Крейн вернул купюру, и Милт убрал ее в отдельный ящик, где держал именные чеки и купоны. «Чудной парень, ничего не скажешь», — заметил Клайд. «Да уж», — согласился Винни и добавил, помолчав, — «это точно модель 39-го года». У моего сводного брата Вика был такой Паккард. Его первая машина. Он купил ее в 44-м, уже подержанную. Однажды не уследил за маслом и сжег все поршни. — А я уверен, что 40-го года, — возразил Клайд. — Потому что помню парня, который делал плетеные кресла. Так он подъезжал прямо к дому. Точно такой же. И начался неторопливый спор, прерываемый долгими паузами и напоминавший шахматную партию по переписке. Время, растянувшееся в вечность, казалось, остановилось на месте, и Винни Апша начал медленно скручивать новую сигарету непослушными из артрита пальцами. 9. Когда в среду 24 сентября раздался стук в дверь, Бен писал, и прежде чем открыть дверь, взглянул на часы. Чуть больше 3. Из-за дождя поиски Ральфа Глика прекратились, и было решено, что продолжать их не имело смысла. Мальчик исчез, и исчез навсегда. Бен открыл дверь и увидел на пороге Паркинса Гиллеспи с сигаретой в зубах. В руке он держал книгу, и Бен с удивлением узнал у ней свою дочь Конвея. «Входите, констебль», — пригласил он. «Дождь не перестал?» «Идет. Мелкий», — ответил тот, входя в комнату. «В сентябре схватить грипп проще простого. Я всегда надеваю галоши. Кое-кто над этим посмеивается. Но последний раз я болел гриппом в Сент-Ло во Франции в 44-м. «Положите плащ на кровать. Жалко, что не могу предложить вам кофе. Боюсь, что плащ намочит вам постель». «А мне бы этого не хотелось», — отозвался Паркинс и сбросил пепел в корзину для бумаг. «А кофе я только что выпил в Экселленте. Чем могу служить? Моя жена читала это, он протянул книгу. Она узнала, что вы в городе, но стесняется попросить автограф. Может, вы напишете свое имя или еще что? Бен взял книгу. А про Нора Крейг говорит, что ваша жена умерла лет 15 назад. Правда? Ничуть не смутился Паркинс. У Пронера слишком длинный язык. Когда-нибудь ему это выйдет боком. Бен промолчал. Тогда не могли бы вы подписать эту книгу для меня? С удовольствием. Бен взял со стола ручку и открыл форзац. На нем были строчки из рецензии кливлендской газеты «Plain Dealer» «Правдивый срез реальной жизни». Бен написал с наилучшими пожеланиями констеблю Гиллеспи от Бена Мирса 24.09.75 и вернул книгу. «Спасибо», — поблагодарил Паркинс, даже не взглянув на сделанную Беном надпись. Он наклонился и затушил сигарету о внутреннюю поверхность корзины для бумаг. «Это моя первая книга, подписанная автором». «Вы хотели у меня что-то выяснить?» — поинтересовался Бен, улыбаясь. «Голова у вас работает, ничего не скажешь», — заметил Паркинс. «Раз уж об этом зашла речь, я и впрямь хотел бы задать пару вопросов. Ждал, пока рядом не будет Нолли. Он хороший парень, но много болтает. Господи, как же здесь любят разные сплетни. И что вы хотели бы знать?» «Главным образом, где вы были в среду вечером?» «Когда пропал Ральф и Грик?» «Да». «Вы меня подозреваете, констебль?» «Нет, сэр, я никого не подозреваю. Это не входит в сферу моей компетенции, если можно так выразиться. Другое дело — остановить за превышение скорости или следить, чтобы молодежь в парке вела себя прилично. Я просто хочу быть в курсе всего, что здесь происходит». «А если я откажусь отвечать?» «Дело ваше», — пожал плечами Паркинс, доставая пачку сигарет. «Я был на ужине со Сьюзен Нортон и ее родителями и сыграл партию в бадминтон с ее отцом». «Держу пари, что он выиграл. Он всегда выигрывает у Нолли, а тот мечтает обыграть Билла Нортона хотя бы один-единственный раз». «А во сколько вы ушли?» Бен засмеялся, но смех прозвучал не особо весело. «Гнять свою линию до конца, верно?» «Знаете, — ответил Паркинс, — будь я похож на тех нью-йоркских полицейских, которых показывают в сериалах, то наверняка решил бы, что вам есть что скрывать. Уж больно часто не отвечаете сразу на простые вопросы». «Мне нечего скрывать», — возразил Бен. «Просто надоело быть чужаком, на которого все показывают пальцами. А теперь еще и вы заявились под благовидным предлогом, чтобы выяснить, не причастен ли я к исчезновению Ральфа Грика». «Я вовсе вас не подозреваю», — заверил Паркинс, пристально глядя на Бена поверх дымящейся сигареты. «Я просто хочу убедиться, что вас не в чем подозревать. Считая иначе, вы бы уже сидели в тюрьме». «Ладно». Я ушел от Нортонов в четверть восьмого, прогулялся до школьного холма, а когда стемнело, вернулся сюда, 2 часа поработал и лег спать. «И во сколько вы были здесь?» «Думаю, в четверть девятого или около того». «Что ж, не могу сказать, что ваш ответ снял все вопросы. Вы кого-нибудь встретили по дороге?» «Нет», — ответил Бен, — «ни души». Паркинс хмыкнул и шагнул к пишущей машинке. «А о чем ваша книга?» «А вот это вас точно не касается», — резко ответил Бен. «И попрошу вас ничего не трогать и не читать, если, конечно, у вас нет ордера на обыск. Ну и ну. Разве авторы пишут книги не для того, чтобы их читали?» «Когда рукопись будет трижды перечитана, пройдет редакторскую правку, корректуру, верстку и будет издана, я сам отправлю вам 4 экземпляра с автографами. А сейчас это просто личные бумаги». Паркинс улыбнулся и отошел. «Понятно. Правда, я и так сомневался, что это письменное признание по всей форме». Бен улыбнулся в ответ. «Еще Марк Твен сказал, что роман — это признание человека во всех преступлениях, которых он никогда не совершал». Паркинс выпустил клуб дыма и направился к двери. «Больше не стану капать на ваш ковер, мистер Мирс. Спасибо, что уделили мне время. И, к слову сказать, я не думаю, чтобы вы вообще встречали Ральфи. Но расспрашивать о подобных вещах — это моя работа». «Понятно», — кивнул Бен. «И вы должны знать, что своим в таких маленьких городках, как Джерусалем-Слот, Милбридж, Гилфорд или еще каких, вы станете, только прожив в них лет 20». «Я это знаю и прошу извинить за резкость». Но мальчика искали неделю, и все впустую. Бен покачал головой. «Да», — согласился Паркинс. «А каково его матери?» «Невозможно даже представить». «Что ж, счастливо оставаться». «Всего хорошего». «Без обид?» «Без обид», — подтвердил Бен и, помолчав, спросил. «А могу я задать один вопрос?» «Отвечу, если смогу». «Откуда у вас моя книга?» «Только честно». Паркинс Гиллеспи улыбнулся. «В Камберленде живет парень по имени Гендрон. Он и на парня-то мало похож, больше на девчонку. Так вот, он торгует книжками в мягкой обложке по 10 центов за штуку. Этих у него было целых 5». Бен откинул голову и расхохотался, а Паркинс Гиллеспи вышел, продолжая курить и улыбаться. Бен подошел к окну и проводил взглядом констебля, осторожно вышагивавшего в своих нелепых черных галошах, стараясь не наступить в лужу. 10. Прежде чем постучать в дверь нового магазина, Паркинс задержался у витрины. Раньше, когда здесь находилось прачечное самообслуживание, тут всегда было полно толстых женщин в бигуди, суетившихся возле барабанов с бельем или разменного автомата, висевшего на стене. Все они жевали жвачку и походили на стадо коров. Но после трудов декораторов, прибывших вчера из Портленда, помещение полностью преобразилось. За окном виднелся настил, покрытый толстым светло-зеленым ковром. Два невидимых снаружи светильника мягко подсвечивали витрину, в которой были выставлены 3 предмета — часы, прялка и старинный кабинет вишневого дерева. На каждом была аккуратная маленькая бирка с ценой. «Господи, неужели у кого-то хватит ума выложить $600 за прялку, если за $48.95 можно купить зингеровскую машинку?» Вздохнув, Паркинс постучал в дверь. Она тут же распахнулась, как будто его стука только и ждали. «Инспектор!» — воскликнул Стрейкер с тонкой улыбкой. «Как хорошо, что вы зашли!» «Боюсь, что я самый обычный старый констебль», — поправил Паркинс и, закурив, прошел внутрь и представился. «Паркинс Гиллеспи. Рад познакомиться». Рукопожатие хозяина оказалось на удивление крепким, а ладонь необычно сухой. «Ричард Трокет Стрейкер», — представился лысый мужчина. «Я так и подумал», — отозвался Паркинс, оглядываясь. Весь пол был услан ковром и пахло свежей краской. Правда, сквозь привычный запах пробивался какой-то еще, причем довольно неприятный, но Паркинс так и не смог его узнать и переключил внимание на Стрейкера. «Чем могу вам помочь в такой чудесный день?» — осведомился Стрейкер. Паркинс перевел взгляд в окно, за которым лило, как из ведра. «Я заглянул просто так. Поприветствовать вас в нашем городе и пожелать удачи. Очень любезно с вашей стороны. Могу я предложить вам кофе или рюмку Херриса? У меня в подсобке есть и то, и другое». «Нет, спасибо, я на минутку. А мистер Барлоу здесь?» «Мистер Барлоу сейчас в Нью-Йорке и занимается закупками. Не думаю, что он появится здесь раньше 10 октября». «Значит, открываться будете без него», — заметил Паркинс. Судя по ценам, на витрине Стрейкер вряд ли столкнется с наплывом покупателей. «Кстати, а как полное имя мистера Барлоу?» Губы собеседника растянулись в холодную улыбку. «Вы интересуетесь как официальное лицо, констабль?» «Нет, просто любопытно». «Моего партнера зовут Курт Барлоу», — ответил Стрейкер. «Мы вместе вели дела в Лондоне и Гамбурге. И это, — он обвел рукой магазин, — наше подспорье на старость. Скромно, но со вкусом. Мы рассчитываем, что на жизнь хватит, а больше и не требуется. Мы оба любим старые вещи и надеемся получить известность не только в округе, но и во всей чудесной Новой Англии. Как думаете, получится у нас, констебль Гиллеспи?» «Я думаю, что все возможно», — ответил тот, озираясь в поисках пепельницы. Так и не увидев ее, он стряхнул пепел в карман плаща. «В любом случае, пожелаю вам успехов и передайте при встрече мистеру Барлоу, что я хотел бы с ним познакомиться». «Обязательно», — пообещал Стрейкер. «Он любит компанию». «Отлично», — сказал Гелеспи и направился к выходу. У двери он остановился и обернулся. Стрейкер пристально смотрел ему вслед. «Кстати, как вам старый дом?» «Там нужен большой ремонт», — ответил Стрейкер. «Но мы никуда не торопимся, и время у нас есть». «Само собой», — согласился Паркинс. «Полагаю, вы тут не встречали мальцов?» «Мальцов?» — Стрейкер удивленно изогнул бровь. «Ребятишек», — терпеливо пояснил Паркинс. «Знаете, иногда они любят дразнить приезжих. Бросать камни или звонить в дверь и убегать. Нечто в этом роде. Ну, вы понимаете?» «Нет», — заверил Стрейкер. «Никаких детей не было. У нас тут один пропал». «В самом деле?» «Да вроде того», — рассудительно подтвердил Гелеспи. «Теперь мы считаем, что уже вряд ли найдем его. Живым». «Какой ужас!» — бесстрастно отозвался Стрейкер. «Да уж. Так что если вы вдруг что заметите...» «Я сразу же об этом сообщу в участок». Губы Стрейкера снова растянулись в холодную улыбку. «Вот и отлично!» — Паркинс открыл дверь и обреченно посмотрел на потоки проливного дождя. «И не забудьте передать мистеру Барлоу, что я жду его приезда». «Обязательно, констабль Гелеспи. Чао!» «Чаю!» — изумленно обернулся Паркинс. Улыбка Стрейкера стала еще шире. «До свидания, констабль Гелеспи. Чао по-итальянски означает «до свидания». Правда? Каждый день узнаешь что-то новое, верно? Счастливо оставаться!» Паркинс вышел на улицу и закрыл за собой дверь. Сигарета тут же намокла, и он ее выбросил. Никогда такого не слышал. Стрейкер следил за ним через окно витрины. Он больше не улыбался. 11. Вернувшись к себе в офис в муниципалитете, Паркинс окликнул: «Нолли, ты здесь?» Ответа не последовало, и Паркинс кивнул своим мыслям. Нолли был хорошим парнем, но звезд с неба точно не хватало. Сняв плащ и стащив галоши, констебль нашел в портлендском справочнике нужный номер и позвонил. Трубку сняли после первого гудка. «ФБР, Портленд, агент Ханнерген». «Говорит Паркинс Гелеспи, констебль Джерусалем Слота. У нас тут пропал мальчик». «Мы в курсе», — сухо подтвердил голос на другом конце. «Ральф Глик, 9 лет, рост 4 фута 3 дюйма, черные волосы, голубые глаза. Что, есть требования от похитителей?» «Нет, нет, я по другому вопросу. Можете проверить для меня пару людей?» Ханнерген сказал, что может. «Первого зовут Бенджамин Миерс. Миерс, он писатель, автор книги «Дочь Конвея». И еще пара людей, которые связаны друг с другом. Курт Барлоу. Барлоу, а другого...» Сообщение с ФБРовцами всегда давалось Паркинсу с трудом. «Другого зовут Ричард Трокет Стрейкер. Трокет с 2 Т на конце, а Стрейкер, как слышится, они занимаются продажей мебели и антиквариата. Только что открыли в городе маленький магазин. По словам Стрейкера, Барлоу сейчас занимается закупками в Нью-Йорке. И, по его же утверждению, они занимались совместным бизнесом в Лондоне и Гамбурге. Вот, пожалуй, и все. Вы подозреваете их по делу Глика? Пока я даже не уверен, что такое дело есть. Но они появились в городе примерно в одно и то же время. Вы считаете, что Мирс как-то связан с этой парой?» Паркинс откинулся на спинку кресла и скосил взгляд в окно. «А вот это мне и хотелось бы выяснить в первую очередь». 12. В ясные холодные дни телефонные провода гудят, будто захлебываются от бегущих по ним сплетен, производя тот особенный звук, с которым одинокие голоса преодолевают пространство. Из-за перепадов погоды испещренные трещинами серые телефонные столбы стоят покосившиеся и совсем не похожие на по-военному стройные и ровные ряды тех, что вмурованы в железобетонное основание. Эти серые столбы вдоль асфальтированных дорог покрыты внизу черным гудроном, а вдоль проселков — толстым слоем въевшейся грязи. Кое-где виднеются старые выцветшие дощечки, свидетельствующие о том, что в 1946 или 1952, а может и в 1969, на эти столбы забирались монтеры, чтобы что-то починить. Вороны, воробьи, дрозды и скворцы сидят, нахохлившись на проводах, будто улавливая своими когтистыми лапками вибрации чуждой им человеческой речи. Город обладает чувством, но не историей, а времени. И телефонные столбы, похоже, это знают. Стоит прикоснуться ладонью к столбу, как можно ощутить вибрацию проводов. И кажется, что в дереве томятся в заточении человеческие души, отчаянно пытающиеся вырваться наружу. «И заплатил старой двадцаткой, Мейбл, той, что больше обычных по размеру. Клайд сказал, что не видел их со времен банкротства банка Гейтса в 1930-м. Он был...» «Да, Эви, он очень странный. Я видела в бинокль, как он копался за домом с тачкой. Интересно, он там один или...» «Крокет, наверное, знает, но ни за что не скажет. Держит рот на замке. Он всегда был писатель в пансионе Евы. Интересно, знает ли Флойд Тибетс, что просиживает в библиотеке дней напролет? Лоретта Старчер говорит, что никогда не видела людей, которые знают так много. Она сказала, что его зовут...» «Да, это Стрейкер. Мистер Р.Т. Стрейкер. Мать Кенни Ландлеса рассказывала, что видела в витрине нового магазина антикварный кабинет, за который запрашивали $800. Уму непостижимо. А я сказала...» «Странно, что его приезд и пропажа младшего сына Гликов...» «Но ты же не думаешь, что...» «Нет, но все-таки это странно. Кстати, у тебя нет рецепта...» «А провода гудят и гудят». 13. 23 сентября 1975 года. Имя: Дэниел Фрэнсис Глик. Адрес: Рок Роуд, дом 1, Джерусалем Слот, штат Мэн. Возраст: 12 лет. Пол: мужской. Раса: белый. Поступил 22 сентября 1975 года. Доставил Энтони Х. Глик, отец. Симптомы: шок, потеря памяти частичная, тошнота, отсутствие аппетита, запор, общая слабость. Анализы: смотри прилагаемый лист. Первая: проба манту отрицательна. Второе: туберкулиновый тест слюны и мочи отрицательно. Третье: диабет отрицательно. Четвертое: гемограмма отрицательно. Пятое: эритроциты, гемоглобин 45%. Шестое: костный мозг отрицательно. Седьмое: рентген грудной клетки отрицательно. Возможный диагноз: пернициозная анемия, первичная или вторичная. Предыдущий анализ показал 86% гемоглобина. Вторичная анемия маловероятна. Никаких сведений о язве, геморрое, геморроидальном кровотечении и прочее. Лейкоцитарная формула отрицательна. Вероятнее всего, первичная анемия в сочетании с эмоциональным шоком. Рекомендуется бариевая клизма и рентгеновское исследование на предмет выявления возможного внутреннего кровотечения, хотя, по заверениям отца, недавних травм у ребенка не было. Также рекомендуется прием витамина В12, смотри прилагаемый лист. Выписать до результатов дальнейших анализов. Г.М. Горби, лечащий врач. 14. В час ночи 24 сентября в больничную палату Дэнни Глика вошла медсестра, чтобы дать ему лекарство, и замерла в дверях. Кровать мальчика была пустая. Ее взгляд скользнул на пол и остановился на бесформенной белой груди. «Дэнни?» — позвала она и подошла ближе, решив, что он шел в туалет и потерял сознание. Медсестра осторожно перевернула мальчика, еще не сообразив, что он мертв, и даже подумала, что витамины ему явно пошли на пользу. Он выглядел гораздо лучше, чем когда его привезли в больницу. Но, ощутив холод запястья и убедившись в отсутствии пульса, она бросилась на пост сообщить о кончине пациента.